Павлов залпом допил коньяк из рюмки и потянулся за сигаретами. «Бессмысленно допытываться», — подумал он. Сцена с разоблачением с треском провалилась. Лебедева была на брифинге, значит, какой-то документ у нее есть. В последующем он сам ее встречал у входа в министерство и проводил мимо постового. «Но хотя бы имя у вас настоящее? Вас в самом деле зовут Ларисой?» «Про фамилию не спрашиваю, но ведь я должен как-то к вам обращаться». «Ну, к чему эти вопросы, Александр Евгеньевич? Вы же не собираетесь на мне жениться?» «Я не могу вести серьезный разговор с человеком, о котором ничего не знаю», — настаивал Павлов. «Ну, что поделать, придется. Значит, вы все-таки решили поговорить? Это меня радует. Чтобы наш разговор был деловым и содержательным, я предварительно кое-что поясню. Не возражаете?» «Слушаю вас. Александр Евгеньевич, я отношусь к своей деятельности очень серьезно, и я бы попросил вас не называть меня шантажисткой даже в мыслях. Я добываю информацию, анализирую ее и продаю результат этого анализа. К каждой операции я готовлюсь тщательно и скрупулезно. Кроме того, я правильно себя веду, именно поэтому... По поводу моих, скажем так, сделок нет ни одного заявления в милицию. Так что надежду меня испугать отбросьте сразу. Судя по тому, что мы с вами здесь ужинаем, мое предложение вас заинтересовало. Во избежание лишних вопросов с вашей стороны скажу сразу. Текст я продаю отдельно от информации. Может быть, вам нужна только рукопись? Это стоит 100 000. Возможно, рукопись вам не нужна, но вы хотите знать, как она ко мне попала, и кто еще знает об этом. Это стоит 50 000. То и другое вместе — 140. Делаю скидку. Теперь я хотел бы послушать вас. Честно признаться, я не готов к такой прямолинейности. С чего вы решили, что я буду вам платить? Откуда такая уверенность, что я вас боюсь? Действительно, откуда? — подумала Настя. Из пустых домыслов, ничем не опровергнутых, но и ничем не подтвержденных. Черт возьми, неужели я ошиблась? Нет, даже если он не причастен к убийству, все равно история с диссертацией темная. Пока Настю Каменскую грызли сомнения, Лариса Лебедева говорила: «Вы и не должны меня бояться, это совершенно не входит в мои планы. Я не люблю запуганных людей, предпочитаю иметь дело с равноправным партнером, а не с жертвой. Вы не будете мне платить?» «Не надо. Я найду другого покупателя». «Усвоите же, наконец, я на вас не давлю и ничего не требую. Я предлагаю вам товар. Он вас не интересует? Тогда почему вы здесь?» «Меня интересуете вы, Лариса, и я просто воспользовался поводом вас увидеть. Вам это не приходило в голову?» «Нет. Если вы с готовностью отправили меня к Руднику, следовательно, вы пришли к определенным выводам в отношении меня. Сам характер этих выводов исключает ваш личный интерес ко мне. Вы ответственный работник МВД, я закамуфлированная иностранка, занимающаяся сбором политической информации. Неужели вы до такой степени легкомысленны? Ой, только не надо мне рассказывать, что вы потеряли голову, поддавшись моим роковым чарам. Итак, почему вы здесь?» «Из любопытства. Никогда не был в подобной ситуации. Захотелось поэкспериментировать? Допустим. Тогда пойдите к администратору, покажите ему ваше удостоверение полковника милиции, вызовите по телефону наряд и сдайте меня как шантажистку. Что вам мешает? Я не буду на вас в обиде. Если вы так поступите, я буду знать, что в своем анализе допустила ошибку, и вы невинны, как младенец. Это мой промах. Я за него и отвечу. Только имейте в виду, мне это ничем не грозит. Вы им скажете, что я вас шантажирую, а я воспользуюсь вашим же оружием, что влюбилась в вас без памяти и придумывала повод для свиданий. Вы моих документов не видели, но, уверяю вас, они в полном порядке. Меня доставят в отделение, пожурят и отпустят. Да, я переживу несколько неприятных минут, но это и есть плата за ошибку в анализе. Профессиональный риск. Боже мой, я правдива до безобразия. Ведь я говорю абсолютно искренне, особенно про ошибку в анализе и про профессиональный риск. Ну и ситуация. И не забудьте, Александр Евгеньевич, вас непременно спросят, кто я такая. А вдруг в моих документах написано совсем не то? И что о вас подумают рядовые работники милиции? Главный эксперт штаба МВД ходит на свидание неизвестно с кем. Еще, не дай бог, выяснится, что я стою на учете как проститутка или наркоманка. Не боитесь? Некрасиво получится. И еще вас обязательно спросят, чем я вас шантажирую. Так что неприятные минуты придется пережить не только мне.